Зачем вам надо, чтобы он присутствовал при этом вашем дурацком представлении? — спросил Вернон. «Я рассчитываю на психологический эффект. Велите вашему стражнику подождать в коридоре. Я хочу, чтобы выглядело так, будто Коули уже на свободе». Вернон неохотно распорядился. Шеп сказал: «Я специально для протокола заявить, что не стал бы принимать в этом участие, если бы не настоятельные просьбы моего помощника. Надеюсь, я выразился достаточно ясно. Остается еще добавить, что у меня имеются серьезные сомнения в законности этой процедуры». Хилл сказал: «Она не будет долгой. Это просто эксперимент». Вернон презрительно хмыкнул, повернулся к присутствующим своей широкой спиной и стал глядеть в окно, демонстративно подчеркивая свою непричастность к подобной чепухе. Мне было очень неудобно сидеть. Высохли и затвердели, и ногам было тесно в них. Пропитавшиеся солью брюки раздражали кожу. Я различил специфический стук ее высоких каблуков. Услышал, как она что-то спросила. Затем высокий человек в форме открыл дверь, и она вошла. Я наблюдал за ней. Я видел, как, сделав три шага, она остановилась, окинула всех быстрым взглядом и скользнула на миг глазами по мне. На ней была пушистая белая, замысловато сшитая блузка, хорошо оттенявшая ее загар, кирпично-красная полотняная юбка, перетянутая большой серебряной мексиканской пряжкой, и туфли из кожи ящерицы с 4-дюймовыми каблуками. Я вспомнил, что эти туфли стоили $29. В руках она держала продолговатую соломенную сумку. «Вы хотели побеседовать со мной?» — спросила она, ни к кому в отдельности не обращаясь. «Садитесь, пожалуйста, миссис Коули», — сказал Хилл. Она грациозно опустилась на стул, выставив свои красивые ноги и чуть приподняв темные брови с выражением вежливого вопроса. Хилл кончиком трубки почесал нос, оценивающе разглядывая наведенный... «Миссис Коули», — начал он, — «просто ради эксперимента и, должен сказать, вопреки желанию моего начальства, я позволил себе установить подслушивающее устройство во владениях Дулия». Выражение ее лица не изменилось. Я наблюдал за ее руками, державшими широкую сумку ручки. Острым ногтем большого пальца она стала царапать эту ручку. В тишине комнаты казалось, будто скребется мышь. «Да?» Брови по-прежнему были чуть приподняты. «Мистер Коули считал, что вы будете, и ни в одном из коттеджей не скажете ничего лишнего. Пока вы ездили встречать вернувшегося мистера Джеффриса, я заглянул туда и решил установить аппарат под той перевернутой лодкой возле причала». «Боюсь, я совершенно вас не понимаю», — вежливо отозвалась Линда. Но ноготь большого пальца все глубже впивался в солому, трепля ее. «Я хотел бы воспроизвести кое-что из записанного». Он стал возиться с аппаратом, скрытым от зрителей письменным столом. В комнате было... Аппарат засвистел, захрипел, а затем послышался далекий, заглушенный фоном, саркастический голос Джеффа. «Да, тебе действительно приходится думать об этом, а? Только оставь этот тон. С точки зрения закона, мой друг, это наш, а не только мой палец спустил курок. Наш! Пожалуйста, Джефф, будь благоразумен. Ничего не может с нами случиться. Мы так тщательно все продумали. И не мучайся ты из-за пола. У него решительности меньше, чем у кролика». Хилл выключил аппарат. Линда сидела очень тихо,